Слава нашему Господу! Да будет имя Господа благословенно отныне и вовек. Христе, я очень вам большое спасибо за исполнение этого псалма. Господь его помазал. Это не вы. Господь все сделал через вас. Да святится имя нашего Господа Иисуса Христа в этом служении. Вы знаете, сижу и размышляю, думаю. Первый раз встал молиться о нуждах, ни одной записки нету. Господь, вся слава Тебе. Слово Божие исцеляет всех. И в стане Божьем все народы, народ здоровый. Вся слава тому, кто за нас умирал, страдал и сегодня Духом Святым на этом месте. Может, кто-то и болеет. Но сегодня у меня большая благодарность нашему Господу Иисусу Христу, что Церковь – источник жизни, она здорова Духом. Аллилуйя! Это Господь сделал, правда? Чтобы мы сегодня прославили нашего Господа, Тот, Который за нас умирал. Да будет имя Божие, Бога прославлено от восхода солнца и до запада, да будет прославлено имя Иисуса Христа, ибо только живые восхваляют нашего Господа. Не мертвые, но живые. Сегодня на этом месте, вы знаете, я вижу великое Божие откровение. Вы, может, не видите, а я его вижу. И я вам скажу, я вижу это великое знамение, откровение. Народ, который, вы знаете, отделен от этого мира. Это вы. Люди святые. Аллилуйя. Разве это не откровение Господа Бога? Разве это не знамение? И я сегодня, знаете, народ, который отделен от этого мира, каже, призван в чудный свет Божий. Вся слава нашему Господу Иисусу Христу. Скажи слава Ему. Благодаря святой жертве нашего Господа Иисуса Христа. Я вам скажу, что жертва нашего Господа Иисуса Христа, она не напрасна. Я сегодня благодарен. Я хочу, чтобы мы вместе, вы знаете, сказали слова Давида. Псалом 114 и 1 стих. Если можно, пожалуйста, на монитор вы это самое, покажите слова. Мы об этом молились, уже мы сегодня молились, правда? Молились или нет? Уже мы молились, уже прославляли Господа Бога. Мы шли сюда, молились рано утром. Давайте все вместе скажем. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой. Господи, как ты успеваешь? Вы знаете, я читал эти слова вчера, они для меня как елей. И я благодарен Господу. Я вас, если спрошу, Господь слышит ваши молитвы, что вы скажете? Слышит. Но не живо. Слышит или нет? Слышит. Слава Господу. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. И вы знаете, как приятно, когда нас слышат, правда? Как приятно, когда нас видят. Как приятно, когда нам отвечают, правда? И если бы я сейчас задал вопрос, чтобы я услышал вас всех, я не смогу. Я обязательно услышу это первое, вы знаете, свою жену, правда? Или кого-то другого. А Господь в один момент слышит всех. Слава нашему Господу! И Он, каже, отвечает всем. И я уверен, что Господь отвечает. И Давид дальше говорит, «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, разве Господь не избавил нас? Господь избавил. И вы знаете, хочется вместе с Давидом повторять эти прекрасные слова, что Господь избавил. И я благодарен Господу. И сегодня мы будем уповать только на Иисуса Христа, на Господа Бога, который Духом Святым на этом месте. Слава нашему Господу! Верить в Него и верить в Слово Его. Ибо то, только Ему дана, вы знаете, сила и власть исцелять сердца сокрушенные. И я сегодня благодарен. И Давид пишет и утверждает псалмы 112, 11 стихом. Он говорит такие слова, что Бог наш на небесах и творит все, что хочет. И я знаю, что Господь сегодня, вы знаете, делает все, что Он хочет. Мы не можем это делать, и никогда ты не будешь делать то, что Господь делает. А Бог делает все. Он сегодня исцеляет словом тебя. Он сегодня благословляет. Он сегодня дарует тебе успех. И по милости Божьей сегодня я на этом месте вместе с тобою. И воздай славу, что ты не в другом месте, не в какой-то больнице, не лежишь где-то, но сегодня пребываешь в доме нашего Господа Иисуса Христа. Дорогая церковь, я всех вас призываю простирать сегодня свои руки к Богу живому, поднимать свои взоры, знаете, к небу, откуда приходит помощь. А наша помощь от кого? От Господа Бога Иисуса Христа. Все благословения и все, знаете, земные и это самое, и все, знаете, духовные, все от нашего Господа. И Давид говорит: «Ибо наша помощь только в имени нашего Господа Иисуса Христа». Давид пишет в этом псалме, чтобы наши дома, наши семьи уповали на Господа Бога. И там, знаете, и он говорит, чтобы, скажет, дом Израиля уповал, дом, знаете, Аарона уповал. А я вам сегодня хочу сказать: дом Николая, уповай на Господа Бога. Дом Сергея, Александра, Виктора, уповай на Господа Бога. Дорогая церковь и дорогие братья и сестры. И Давид призывает нас в 19 стихе: боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Слава нашему Господу. И 20 стих такие говорит прекрасные слова: Господь помнит нас. Слава тебе, Господь. И дальше говорит: благословляет нас. Благословляет наш дом. Аллилуйя. Сегодня мой дом благословенный. Сегодня нашего пастора Сергея дом благословенный. Александра, Миши, ваши дома имеют великое благословение нашего Господа. В твоем доме есть спасение. Это самое большое, что мы имеем, это спасение. А спасение, разве это не благословение? Это величайшее благословение. И слушай, и вы знаете, Александр говорит там за деньги, за сумму, если бы сказал, и тебе дам 100 тысяч долларов, и если Христос придет в твой дом, что бы ты лучше сделал бы? Взял бы 100 тысяч долларов или чтобы увидеться с Христом в доме? И я скажу: лучше с Иисусом. Правда? Лучше, наверное, многие захотели бы Иисуса. Может, кто-то и не захотел бы Иисуса. Но сегодня Иисус Христос сегодня с нами, Духом Святым на этом месте. Аллилуйя! Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, вся слава тому, кто сегодня заплатил, вы знаете, заплатил великую цену, чтобы ты был на этом месте. Иисус заплатил великую цену за тебя и за меня. Он сделал великий выкуп, и ты сегодня драгоценный, вы знаете, пред Господом Богом. И мы сегодня должны восхвалять имя нашего Господа Иисуса Христа. И я сегодня благодарен, что я на этом месте для славы Господа Бога. И я сегодня на этом месте, чтобы вспоминать смерть нашего Господа Иисуса Христа и возвещать, и напоминать друг другу, что жертва Христа, она не напрасна. Аллилуйя! Разве такого Бога не прославишь и не поклонишься, и не поблагодаришь? Аллилуйя! В которого в руке твое дыхание, твои стези и каждая секунда, знаете, жизни. И я сегодня благодарю Господа Бога, что мое дыхание в Господа в руке, что мои, знаете, шаги, каждый пред Господом Богом и очами Его, и каждая секунда. Давайте вместе скажем: слава! Слава! Слава Тебе, Господи Боже! Мы сегодня благодарны нашему Иисусу Христу за Его слова, которые Он сказал всем нам. Он сказал всем нам. И я читаю Иоанна 11 глава, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь». Слава нашему Господу! Это для тебя и для меня. Я хочу спросить вас, вы верите словам Христа? Аминь. Да, мы верим этим словам. Христос говорит дальше, что даже верующий в меня, если умрет, то что? Оживет. Оживет. А еще вопрос. А если верующий заболеет, будет ли здоров? То, кто сказал, будет. Кто промолчал? Будет. Обязательно будет. Мы же призываем имя нашего Господа. Поверь словам Христа. И помнит Он нас. И знает нас. Слава нашему Господу. Христос говорит: я даю жизнь и вновь воскрешаю. То разве я не исцелю? Если я, кажется, творю, если я воскрешаю, то разве наш Бог не исцелит? Наш Бог исцелит. Поверь Ему. Поверь Слову Его. Пусть твой дом верит в Иисуса Христа. Наши семьи, наши дома, мы должны верить в нашего Господа Иисуса Христа. Господь совершает всегда, знаете, для нас, потому что мы Его дети, и сыновья, и дочеря, и мы законные дети. И на этой земле, вы знаете, много есть народов, и многие говорят: мы братья и сестры. Но я вам скажу, мы сыновья и дочеря живого Бога, а остальные люди, они сыновья Адама. Они сыновья Адама. Но я сегодня благодарен Господу Богу, что я сын живого Бога. На этом месте, вместе с вами, вся слава Ему. Вот почему на этом месте мы сегодня проповедуем, и я проповедую величайшую силу нашего Господа Иисуса Христа, который сегодня прощает, который сегодня спасает, милует, исцеляет, оздоровляет это все и воскрешает это имя Иисуса Христа. Вся слава Ему. Он нас купил дорогою ценою, и мы не отступим от обетования нашего Господа и не отступим от нашего Иисуса Христа. Будем держаться Его до конца. Да благословит всех нас Господь. Если есть кого нужды, вы можете сказать: я верю, что вас Бог исцелит.